Глава 227. Номер один в рейтинге небесной судьбы. «Такой талант ты хотел?» Голос Вентина донесся до ушей старика Мо. Он сел на землю, его сердце бешено билось. Вентян, этот мальчишка, владел двумя мандатами на первом уровне Юаньфу. Все три его астральные души были из пятого небесного слоя. Неужели это возможно? Он считался человеком, многого достигшим в жизни и многое знавшим. Но сейчас он лишь глупо уставился на Вентина. «Пятый небесный слой, пятый небесный слой», — бормотал старик Мо. «Как такое возможно? Он и ранее встречал много гениев и слышал много историй о них, но впервые он слышал о том, чтобы у кого-то первая астральная душа была из пятого небесного уровня. Это было невозможно». Он сидел и бормотал эти слова. Глядя на юношу перед ним, его глаза наполнялись льдом и пламенем. Хоть старик Мо был на пике Юаньфу, он боялся в душе, насколько силен этот юноша станет в будущем. Чу, он взлетит до высот империи Большой Ся, ему суждено разделить судьбу других молодых гениев. Видя, как этот юноша решительно мстил за Кинчин, старику Мо стало смешно от того, как он пытался остановить Вентина. Тогда он считал, что юноша недостоин его любви, но сейчас он так не думал. Старик Мо глубоко вдохнул и успокоил свое сердце. «Пойдем назад, посмотрим, как там Кинчин», — пробормотал старик, отчего Вентян замер. «О, Кинчин, как она там? Если с ней что-то случилось, я не спущу вам это с рук, пусть вы ее прадед», — холодно сказал Вентян и тут же тенью побежал к клану Мо. Несмотря на все это, он не забыл о Хуасяюне. Этот человек толкнул Кинчин на такое. Даже если ему придется облететь всю империю Большой Ся, он найдет его и убьет. Старик Мо встал и посмотрел Вентину вслед. Он не винил юношу, он винил лишь себя за неправильное отношение. Но сейчас он был счастлив, ведь если о его внучке будет заботиться Вентян, то она переживет это. ВЗЗ. Подул легкий ветерок и появился грациозный силуэт. Красавица в вуале пришла, и старик Мо сжался от страха. Ее сила была удивительной, и она следовала за Вентином, защищая его. «Я ничего не видел», — спешно заявил старик Мо. Он подумал, что она пришла, чтобы устранить свидетелей. Киньер нахмурилась. «Ты о чем? Если ты снова попробуешь убить Вентина, то я убью тебя». После этого она повернулась и тоже исчезла из виду. На лице старика Мо появилось выражение разочарования. Он почувствовал себя старым, отставшим от молодого поколения. Сегодня вся его уверенность в себе испарилась. В клане Мо Вентян пришел во двор Кинчин. Там было много охраны, но по сигналу Мо Тянлина они все расступились. «Как она?» – спросил Вентян. «Ее все еще лечит Луахи», – взволнованно сказал Мо Тянлин. «Где этот ублюдок Хуасяюнь? Он сбежал, но он точно умрет», – решительно ответил Вентян. «Ага, но будь осторожен, у него необычное происхождение», – напомнил ему Мо Тянлин. Он всегда хорошо думал о Вентяне и давно ждал, когда они с его дочерью сойдутся. «Обязательно», — кивнул Вентян, глядя в сторону комнаты Мо Кинчин. Это длилось еще несколько часов. Оттуда доносился приятный запах трав. Луахи готовила лекарства внутри комнаты. Несмотря на то, что она была дочерью императора Пилу, у нее не было трав и лекарств на все случаи жизни. Поэтому ей приходилось готовить их сейчас. Наконец аромат исчез. Мо Тянлин и Цин Вентян тут же забежали внутрь. Раздался скрип и дверь открылась. Все взгляды тут же переметнулись на вход. Луахи и несколько учеников холла императора Пил вышли оттуда. «Кинчин в порядке?» — тут же спросил Тянлин. «Вы, наверное, ее отец. Ее жизни ничего не угрожает. Я хочу увести ее в холл», — ответила Луахи. Вентян облегченно выдохнул. С его души свалился камень. «Спасибо. Пожалуйста, прошу вас, позаботьтесь о Кинчин в будущем», — поклонился Мо Тянлин. Однако, в этот момент раздался шум и в воздухе появилось несколько воинов. Все они обладали мощной аурой. Старик Мо тут же нахмурил брови. Это был Хуасяюнь с группой людей. Тот подлец, который был виноват в таком состоянии Мо Кинчин. Все в клане Мо хотели бы разорвать его в клочья. Сейчас его лицо было очень злым. Одна из его рук лежала в кармане, а он сам очень гневно пялился на Вентина. «Брат, вот этот юноша, он поранил мою руку. Его силу с моей не сравнить, но он владеет очень мощным божественным орудием. Он заманил меня в засаду и неожиданно атаковал». Подлил Сяюнь масла в огонь. Вентян уставился на Сяюня в воздухе. Юноша рядом с Сяюнем посмотрел на Вентина. Он был крепок и с лицом, словно вырезанным из камня. У него были острые брови и взгляд, словно тысячи мечей. «Брат, убей его», — «Заткнись, мать твою!» – закричал брат Сяюня на него. Он знал о характере брата. Его словам нельзя доверять. К тому же он почувствовал присутствие Холла императора Пилу. Иначе как бы Сяюнь мог проиграть воину первого уровня Юаньфу? «Луахи, не будете ли вы так добры излечить руку моего брата?» – вдруг спросил он. «Излечить его руку? Да кто он такой?» Луахи подняла голову и посмотрела на юношу. Если бы не ее к нему уважение, она бы уже сама убила Сяюня. «Сяюнь, что ты сделал? Почему ты не извиняешься перед Луахи?» Сяюнь избегал ее взгляда, словно боялся встретиться глазами. «Это было просто дурачество, я лишь хотел пошутить с мисс Мо, но не ожидал, что все выльется в такую катастрофу», — опустил голову Сяюнь. Луахи тоже была необычной личностью. Кто бы посмел не извиниться перед дочерью императора Пилу? К тому же, руку ему нужно было вылечить. «Замолчи», — холодно хмыкнула она. «Ты приставал к моей ученице и поставил под угрозу ее жизнь. Не убить тебя — это уже уважение к твоему клану, и руку тебе повредила не я». Выражение лица брата Сяюня изменилось от таких слов. Он посмел сотворить такое. Теперь он гневно смотрел на брата. Вдруг блеснул свет острого меча. «Арррррррр!» — закричал голос. Рука Сяюня тут же вылезла из кармана. Со взмахом пальца его рука вдруг рассыпалась прахом. От такой сцены все замерли. Старший брат Сяюня уничтожил руку своего брата на колени. «Извиняйся перед Луахи!» — зарычал юноша. Луахи посмотрела на него с легким восхищением. И правда, этот человек заслуживал своей репутации. Он и правда был первым воином в рейтинге небесной судьбы империи Большой Ся. Глава 228. Хуатайксу. Хуатайксу был воином на пике Юаньфу и был великолепным боевым экспертом, первым в рейтинге небесной судьбы. Этот рейтинг был создан сектой небес континента Гинкоу. Это был самый значимый рейтинг из всех существующих. Он содержал имена великолепных гениев уровня Юаньфу во всей империи Большой Ся. В нем были записаны имена 360 культиваторов уровня Юаньфу. Он обновлялся каждый год, но империя была невероятно широка. В ней было очень много воинов на пике Юаньфу, но обычным мастерством в список не попасть. Все 10 лучших воинов были невероятными экспертами. Их потенциал был неограничен. А Уин Куаншин считал Хуатайксу своим кумиром и поставил себе цель превзойти его и стать таким же известным. Даже имя Куаншина считалось довольно-таки известным, но проигрывало Тайксу по всем параметрам. Однажды воин Небесного Ковша решил испытать силу Хуатайксу. После сражения с ним он объявил, что сила Тайксу так велика, что ее невозможно превзойти. К тому же, он вышел из битвы победителем. Из-за такого старшего брата Сяюнь ходил по свету, и все позади называли его бесполезным вторым братом. Из-за того, как ярка была слава Хуатайксу, Луахи тоже уважала его. Ведь с ее статусом ее уважали всегда, и она платила себе подобным тем же. Если бы не Хуатайксу, она бы без сожаления убила Сяюня. Хуа Сяюнь тут же упал, глядя на серьезность своего брата. Это все его вина. Он посмотрел на Вентина, желая разорвать его на кусочки. Из-за этого парня он потерял руку, к тому же, ему пришлось встать на колени и извиняться, такое унижение. Но все же выбора у него не было. Хуа Сяюнь встал на колени перед Луахи и извинился. «Я был неправ, прошу простить меня». Увидев это, Хуа Тайксу добавил: «Луахи, если вы считаете, что руки мало, можете убить это животное». Луахи посмотрела на говорящего. Он был спокоен. Она не знала, о чем он думает. Было очевидно, что он уничтожил руку брата не из страха перед Луахи, и не из-за отношений между кланом Хуа и холлом императора Пилу. Несмотря ни на что, Хуа Сяюнь был его братом. Все в империи это знали. Своими действиями он дал Луахи путь к отступлению. Если бы она решила убить Сяюня, это бы сильно усложнило положение дел. Слова были не нужны. Она бы просто нажила себе мощного врага. Забудь об этом. Будем считать руку достаточной ценой за его проступок. К тому же, Кинчин уже выздоравливает. Не усложняй ситуацию для клана Мо, безразлично ответила Луахи, решив не усугублять. С таким сильным воином лучше не быть врагами. Вы больше об этом не услышите, кивнул Тайксу. Он сам виноват. Раз его брат извинился, ему пришлось извиниться тоже. В конце концов, одного предложения было мало, чтобы унять гнев воинов. «Вставай!» – зарычал Тайксу на Сяюня. «Но брат!» – Сяюнь посмотрел на Вентина, словно желая продолжить говорить. «Заткнись!» – нахмурился Хуа Тайксу. Сяюнь лишь стиснул зубы. «Ты хочешь убить его?» – перевел он взгляд на Вентина. Вентян поднял голову и посмотрел на Тайксу. Этот человек был необычным, Даже дочь императора Пилл уважала его. Ну и что, что она решила не усложнять? Неужели все кончено? Разве может все так просто закончиться? Независимо от его прошлого он должен убить Ся Юня. Но Вэнь Тян успокоился, услышав, что жизнь Кин Чен вне опасности. В такой ситуации он не сможет быстро забрать жизнь Ся Юня. Если он так поступит, то точно последует за ним на тот свет. Даже Киньер не сможет защитить его. Мой брат говорит, что ты победил его с помощью очень сильного божественного оружия. Но даже так, воин первого уровня, победивший воина четвертого уровня, владеет невероятными навыками боя. Если сможешь, то отправляйся в империю Большой Ся. В голосе Тайксу не было и намека на гнев. Он словно разговаривал со старым приятелем. Там много таких же гениев, как и ты. Он протянул руки. Небеса вдруг потрескались и вниз прорвались лучи света. Они превратились в бесчисленные мечи, полетевшие со скоростью кометы. Количество энергии в них было колоссальным. Лишь обойдя всех других гениев, ты сможешь укрепиться в империи Большой Ся. Луахи, я прощаюсь с вами. Поклонился Тайксу. А затем он схватил брата и унесся прочь, словно ветер. В мгновение ока он исчез из виду. Остальные воины из клана Хуа посмотрели на Вэнь Тяна и последовали за лидером. Были ли его слова правдой? Вэнь Тян стоял там, глядя на горизонт. Неужели они думают, что все кончено? Как он отпустил Ся Юня после того, что тот сделал с Кин Чен? В империю Большой Ся он скоро пойдет. И нам пора, сказала Луахи. А затем она вошла в комнату и вынесла оттуда Мо Кин Чен. Старик Мо, Мо Тянлин, сын Вэнь Тян, все подошли вперед, глядя на Кин Чен без сознания. Неужели они даже не смогут проститься с ней? Оставьте ее мне, не переживайте о ней, убедила их Луахи. Мы доверяем вам, сказал старик Мо. В будущем, если появится возможность, вы можете навестить ее в холле императора Пилу, добавила она и взлетела в небеса. Остальные воины последовали за ней. Бай Фэй уже собиралась уходить, но вдруг остановилась. Она развернулась и подошла к Вэнь Тяну. На этот раз тебе повезло. Из-за присутствия моего мастера клан Хуа ничего тебе не сделал. Я знаю о твоих чувствах к Кин Чен, но должна предупредить тебя. Не приходи к ней, вы несовместимы. Она сделала паузу и продолжила. Его имя Хуа Тайксу, он первый в рейтинге небесной судьбы. Самый сильный воин во всей империи. Лучше тебе оставаться здесь и быть гением в стране Чу. Сказав так, она взмыла в небеса, следуя за остальными. Хоть у Вэнь Тяна и Кин Чена были отношения, все это положило им конец. На этом их история заканчивается. Хуа Тайксу, пробормотал Вэнь Тян. Он вдруг двинулся с места и покинул резиденцию клана Мо. Старик Мо стоял глубоко в своих мыслях, глядя туда, где стоял Тайксу и Вэнь Тян. Хуа Тайксу, лучший воин империи. Вэнь Тян, все три астральные души из пятого уровня. Неужели они и правда такие разные? Что же уготовила им судьба? Глава 229. Снова зимний снег. Страна Чу наконец обрела мир и покой после шторма войны. В самом древнем ее городе, королевской столице, Звездная Академия была самым важным местом. Она была заново отстроена и привлекала новых учеников, и старые ее воины возвращались в родные пенаты. Немногие знали об инциденте в клане Мо. Они лишь знали, что невидимая сила высоко оценила талант Мо Кин Чен и забрала ее с собой. Многие сожалели об этом. Первая красавица страны Чу просто так покинула их. Но все же, с ее талантом и внешностью ей было не место в маленькой стране Чу. Горячее всего обсуждали Цин Вэнь Тяна. Он уже стал легендой страны Чу и кумиром для молодых культиваторов. Каждый раз, когда он появлялся в Звездной Академии, все выходили приветствовать его. Особенно его вовлеченность в войну. Все восхищались его достижениями. Однако, постепенно история Вэнь Тяна стали сходить на нет. Словно он специально пытался ускользнуть от всеобщего внимания и обсуждения. Он больше не появлялся в королевской столице. Многие задавались вопросом, не ушел ли он уже из страны Чу. В конце концов, с его талантом, это место было слишком мало для него. В бамбуковом домике на вершине горы было плоское пространство, на котором юноша размахивал древние алебарды в руках. Он тренировался без отдыха, и с каждым взмахом алебарды раздавался ужасающий гул, с которым алебарда противостояла воздуху. После тысячи взмахов юноша сел, скрестив ноги и закрыл глаза. День за днем, месяц за месяцем, он делал одно и то же, никогда не прерываясь на отдых. Он снова размахивал алебардой, как вдруг откуда-то раздался хруст и эхом зазвенел шум от нескольких взрывов. Далеко вершина горы взорвалась и разлетелась на куски. Юноша опустил алебарду, На его лице засияла удовлетворенная улыбка. Он пошел к фигуре там. Бум! Раздался раскат грома. Гора полностью обрушилась, превратившись в пыль. Увидев это, у фигуры засветился огонь в глазах. «Что это за техника?» – спросила Ан Люин с удивлением. «Искусство мечты древней алебарды», – улыбнулся Вэнь Тян. Его третье состояние было комбинацией двух предыдущих, называлось оно «Сломанное пространство». Эта атака была намного сильнее, чем предыдущие. Вэнь Тян уже отточил эту технику до того, что мог использовать ее даже без алебарды. «Какая мощная техника, я о такой раньше не слышала», – засмеялась Ан Люин. «Искусство мечты древней алебарды я создал сам. Логично, что вы о ней не слышали», – скромно ответил Вэнь Тян. «Ты и правда чудо», – засветились глаза девушка. «Сегодня я принесла тебе ресурсы для культивации, которые ты просил». Она потерла свое межпространственное кольцо и появилось несколько метеоров Юань. «Я очень рад, что вы пришли сюда доставить их лично». Вэнь Тян взял метеоры. Культиваторам они были очень нужны, и чем выше уровень, тем больше необходимых ресурсов. Поэтому было так тяжело стать воином небесного ковша в такой маленькой стране, как Чу. Бедный Фрэнсис, я постоянно заставляла его выполнять мои задания. В любом случае, я хотела повидаться с тобой. Не рад меня видеть? Дразняще улыбнулась Ан Люин. Конечно, рад, очень жаль, но я не могу отплатить за ресурсы. Отплатить — забудь об этом. Ты дал нам столько божественных отпечатков, что мы все еще должны тебе за них, улыбнулась она. О, и еще, Чу Вуви исследовал прошлое убийц, работающих с Чу Тинхао. Они не представляют тебе угрозы, но все же с ними надо считаться. Они имеют связи с ассоциацией Звездной реки, и их отправил Мурин. Мурин уже был исключен из ассоциации и сейчас заточен в черную крепость Чу Вуви. Ага, кивнул Вэнь Тян. Столько всего случилось, что он и думать забыл про Мурина. Ладно, мне пора. Я снова зайду к тебе, если будет время. Попрощалась Ан Люин. Увидимся в следующий раз. Улыбнулся Вэнь Тян и проводил ее взглядом. Затем он подошел к краю и втянул носом свежий воздух. С метеорами Юань в обоих руках он сел и закрыл глаза, направляя свою волю астральному существу. В эти дни Вэнь Тян увидел несколько фрагментов памяти. Культивация была скучной и утомительной, но все зависело и от самого воина. Каждое улучшение несло в себе мотивацию. Для таких воинов культивировать было приятно. Вэнь Тян был таким. Он чувствовал прогресс и поэтому хотел стать еще сильнее. Хуа Сяюнь все еще дышал, а Вэнь Тян был слишком слаб, чтобы сокрушить таинственный дворец девяти. Мо Кинчин станет важной ученицей холла императора Пилу. Все это заставляло его работать усерднее. Время шло, и в мгновение ока настала зима. Несколько дней шел снег, и страна Чу укрылась снежным одеялом. Вся гора, на пике которой стоял Вэнь Тян, покрылась белым снегом. Эта сцена напоминала сон. Вэнь Тян смотрел сверху на всю страну Чу оттуда. Рядом с ним стоял белоснежный щенок и тоже вглядывался вдаль. Позади Вэнь Тяна стояла красавица и в удивлении разглядывала снежинки. Вэнь Тян повернулся и увидел ее действия. «Красивый?» – тихо спросил он. Киньер убрала руки и посмотрела на Вэнь Тяна, захлопав ресницами. Она ничего не ответила. «Хочешь прогуляться?» – снова спросил юноша. «Ладно», – слегка кивнула она. «Разве так не лучше? Тебе стоит почаще говорить», – улыбнулся Вэнь Тян. Он взял плута на руки и взмыл в небо. Вэнь Тян прошел по улицам королевской столицы, покрытой снегом. Он направился к винной лавочке. Там уже сидели трое. Чу Вуви, Чуманный бессмертный винник. «Вэнь Тян, присоединишься?» – улыбнулся Вуви. «Вообще-то, я хотел прогуляться», – рассмеялся Вэнь Тян. «Ладно, в любом случае приходи, когда захочешь». «Ладно, я найду вас», – кивнул Вэнь Тян. Он ушел, и все заметили красавицу, следующую за ним. Они заулыбались. Этот юноша был необыкновенным. Вэнь Тян без дела слонялся и иногда улыбался пялящимся на него прохожим. Вдруг мимо него быстро прошли двое. «Лю Ян, идем скорее», – позвал юноша свою подружку. Вэнь Тян заметил Лю Ян. Глядя на нее, он понял, что она очень изменилась. Она больше не имела той молодой ауры и динамичности. Парнем Лю Ян уже был не Ижан. Кажется, они расстались после исчезновения клана и, улыбнувшись, Вэнь Тян вежливо кивнул и прошел вперед. Лю Ян все так же стояла, чуть покраснев. Она ощущала боль в сердце. Вэнь Тян дошел до древнего дерева. Он помнил, как сидел тут с необычайной красавицей и смотрел на снег. Маленький плут подбежал к Вэнь Тяну, глядя на него с мудростью в глазах. «Я правда глупый?» — вдруг спросил Вэнь Тян. Маленький плут снова кивнул, и в его глазах засветились смешинки. Вэнь Тян посмотрел на него и невольно рассмеялся. Он оперся на дерево и стал смотреть на снегопад. Он словно видел перед собой ту девушку в белом, как она мило улыбается ему. Воспоминания были словно картины, все по-прежнему, но где была та, что растопило его сердце? Глава 230. Институт Белого Оленя. Империя Большой Ся была такой огромной, что казалось бескрайней. Там были бесчисленные территории и города, которые делились на 9 больших регионов, 9 континентов. Это были Зеленый континент, Лазурный континент, континент Духа, континент Гинкоу, континент Войны, континент Ветра, континент Демона, континент Яны, континент Луны. Четверо из них, Зеленый континент, континенты Духа, Яны и Демона, располагались по 4 углам империи, и ближайшим к стране Чу из них был Зеленый континент Гинкоу. Континент Луны и Войны были в треугольном альянсе и располагались в самом сердце империи. Континент Луны был самым перспективным из всех. Там было много сильных воинов. Холл императора Пилу был одной из невидимых сил континента Луны. Они насчитывали тысячелетнюю историю и имели высокий непоколебимый статус. Холл был пятым по силе в стране Чу. Может быть, по силе они не могли быть пятыми, но из-за неспокойств и постоянных схваток между силами, никто не смел вступать в бой Холла императора Пилу. Он занимал центральную часть континента Луны. Там были древние павильоны и величественные здания. Люди невольно смотрели на них с завистью и восхищением. Иногда юные девушки и парни выходили из Холла с гордыми и высокомерными лицами. Они ощущали свое превосходство над остальными. В Холле императора Пилу была высокая платформа. Сейчас на ней стоял одинокий силуэт и смотрел вдаль. Силуэт был одет в белое и имел холодный темперамент. Черты лица девушки были так красивы, что захватывали дух. У нее была божественная и святая аура, но в глубине ее глаз не было ни намека на счастье, лишь грусть и одиночество. «Сестра, мастер попросила тебя подойти. Она передаст тебе технику Ци Луны, которая позволит тебя использовать Ци для создания пилюль», — позвала фигура недалеко от платформы. «Понятно», — холодно ответила красавица. Ее тон был очень негативным, и люди обходили ее ледяную душу за несколько тысяч миль. За ней стоял Джин Ю и чувствовал тоску и восхищение этой девушкой. После их недолгого знакомства он научился скрывать свои чувства. С тех пор, как его сестра очнулась, она становилась все холоднее день ото дня. Она очень изменилась с их первого знакомства. Он уже понял, что она не та, за кем он сможет ухаживать. Думала ли она о нем? Может быть, со временем ее любовь и воспоминания о нем угаснут. В конце концов, они из разных миров. За это время многие представители невидимых сил приходили и просили ее руки. Их имена были очень известными в империи Большой Ся. Сказав ей все, что хотел, Джин Ю молча ушел. Красивая девушка просто стояла там без движений, ветер нежно развивал ее одежды. Ее глаза были такими красивыми, наполненными тоской и одиночеством. Континент Луны был очень велик, и население каждого города равнялось населению 10 таких стран, как Чу. В западном городе континента постоянно кишел людской поток. Все суетились, и посреди этой суеты стояли трое и с интересом разглядывали все вокруг. Человек в центре тройки держал в руках белого щенка. Даже щенок любопытно оглядывался по сторонам. Вау, это место такое прогрессивное. Королевская столица просто захолустье по сравнению с этим, — сказал толстяк слева, поворачиваясь на очередную красавицу. И правда, страну Чу с этим не сравнить. Кивнул мускулистый юноша справа. Хоть он любил страну Чу, это ему пришлось признать. «Эй, босс, смотрите, какие красотки! Намного красивее, чем в Чу!» Толстяк толкнул воина посередине в плечо. «Смотри на ту детку в зеленой юбке. Длинные стройные ноги и такая большая грудь. Идеальный вариант, я бы всю жизнь с ней провел». Вэнь Тян закатил глаза. «Этот толстяк никогда не изменится». Красавица, о которой он говорил, нахмурилась, услышав его слова. «А во! Почему у нее такой острый слух?» — прошептал толстяк. «Эй, девушка, я всего лишь говорю, какая вы красивая. Просто сказал», — сказал толстяк. «А что, ты посмел бы не просто сказать?» — нахмурилась она. «Извините, у него с головой туго», — извиняющимся тоном сказал Вэнь Тян. Девушка посмотрела на Вэнь Тяна, и ее ледяной взгляд начал таять от его красивого лица. «Мне не нравится, как он на меня смотрит», — менее раздраженно пробормотала она. В этот момент взгляд Фан Ли был приклеен к ее груди. «Подонок!» Она покраснела, топнула ножкой и ушла. «Толстяк, перестань доставлять нам неприятности», — закатил глаза Вентян. «Босс, но что я сделаю?» Кажется, он ни о чем не жалел. Она была всего лишь на втором уровне юаньфу. «Какие неприятности, ты?» Вентян почти забыл о таланте Фан Ли чувствовать уровень воинов вокруг. Сейчас Вентян сильно изменился. Он уже не был тем мальчиком, и его длинные черные волосы уже отросли длиннее плеч. Никто бы его уже не узнал. «Давайте сначала купим карту». Вентян вошел в магазин, где продавались карты, и вышел с детальной картой континента Луны. Они открыли карту и стали изучать ее, пока шли. Они посмотрели на центральную зону континента, где было написано большими буквами «Холл Императора Пилу». О, Вентян смотрел туда. Расстояние между ними и холлом казалось небольшим, но на самом деле было огромным. К тому же, с его силой охрана вряд ли пустит его внутрь. К тому же, он не хотел привлекать внимание клана Хуа. Если он снова встретит Хуа Сяюня, он, наверное, его даже не узнает. Если не повезет, то будет рассчитывать на силу Киньер и покинет континент Луны. Он решил остаться. Он пришел сюда именно за Хуа Сяюнем. Клан Хуа. Вентян уставился на западный город на карте. В его глазах блеснул холодный свет. Он точно заставит Хуа Сяюня за все заплатить. «Босс, куда мы?» Фан Ли вытащил карту. «Сюда». Вентян указал на точку. «Институт Белого Оленя». Удивился Фан Ли. Такое ощущение, что Вентян давно знал, куда хочет пойти. Такое ощущение, что он пришел сюда не только из-за Хуа Сяюня. Вентян первый раз на континенте Луны, откуда он знает о Институте Белого Оленя. «Что это за место?» – спросил Фан Ли. «Не знаю», – ответил Вентян, глядя на карту. «Что это значит?» «Хватит, выдвигаемся». Вентян убрал карту и улыбнулся. Он и правда не знал, что это за место. Но он знал, что когда Дией передал ему медальон Лазурного Императора, там была карта, которая появилась после того, как на нее попала его кровь. И одно из отмеченных на карте мест было Институтом Белого Оленя. Это означало, что скрытая фракция Асура выбрала континент Луны, чтобы прятаться. Может быть, члены фракции скрываются в разных местах и сами не знают друг о друге. В Институте Белого Оленя состоится первый контакт Вентяна со скрытой фракцией Асуры. Ему стоит быть очень рассудительным и благоразумным. Глава 231. Сокрытая. Институт Белого Оленя был очень известным на континенте Луны. Он почти никогда не конфликтовал с другими силами. Никто не знал, насколько он силен, но многие думали, что там скрываются очень сильные воины. Но это были лишь догадки. К тому же, репутация института всегда была очень хорошей. Они фокусировались на техниках нанесения сильных божественных отпечатков и наделяли их невероятными эффектами. Они не делали оружия. Проведя такое расследование, Вентян легко узнал информацию об институте. Он вздыхал. Как говорят, в тихом омуте черти водится. Это уж точно. Никто не знал, что скрытая фракция Асуры превратилась в знаменитый Институт Белого Оленя. Вентян и его друзья прибыли к институту. Он казался таким элегантным, а снаружи собрались люди. «О, вы тоже тут?» – загорелись глаза Фан Ли. В очереди стояла та красавица в зеленой юбке. Она нахмурилась, увидев Фан Ли, подозревая его мотивы и намерения. «Вы тоже пришли сюда обучиться нанесению отпечатков?» – спросил Вентян. «А во, какое совпадение! Меня зовут Фан Ли, хи-хи. А вас, красавица?» – протянул руку толстяк. Девушка проигнорировала. «Сын Вентян!» – улыбнулся и кивнул ей Вентян. «Лен Нин!» – ответила она. «Это демонический зверь, такой хороший!» Маленький плут выскользнул из объятий Вентяна и уставился на Лен Нин. Он прыгнул к девушке. Он уже засунул морду между ее груди и терся, радостно гавкая. Он удобно устроился у нее на руках. «Какой милый малыш!» Тут же растаяла она, гладя его белый мех. Глядя на его довольную морду, Фан Ли лишь скрестил руки и стал что-то сердито бормотать. «Снаружи так много людей, они все пришли сюда обучаться отпечаткам, а вы из другого континента?» — посмотрела девушка на Вентяна. «Да, мы пришли издалека», — ответил юноша. «Неудивительно, Институт Белого Оленя набирает свежую кровь раз в месяц. Вам повезло, что вы попали как раз вовремя. Они будут учить вас месяц, не потратят время даром, и если они найдут у вас талант, то предложат присоединиться к ним в качестве старейшины гостя». Лен Нин понравился Вентян, поэтому она так терпеливо объяснила ему все. «А да, и каков ваш талант в этой сфере? Если его нет, то не стоит тратить метеоры юань попусту», — добавила она. «Это был просто мирный совет. Я думаю, неплохой», — пробормотал Вэнь Тян. На самом деле он уже давно мог бы стать учителем, а не учеником, но хвастаться не стал. «Я верю, что вы и правда издалека», — закатила она глаза. «Только такие наивные люди могли считать свой талант неплохим. Если хотите зарегистрироваться на испытание и остаться здесь на месяц, то заплатите 10 метеоров юань третьего слоя». «Так дорого», — удивился Вэнь Тян. В стране Чу такие метеоры считались большой редкостью. Увидев его удивление, Лен Нин убедилась в своих подозрениях. Он был словно большая рыба в маленьком бассейне и не знал, каков мир снаружи. «Да, если вы талантливы, то можете сами наносить отпечатки и продавать их. Зачем тогда беспокоиться о метеорах?» «Да, это точно», — кивнул Вэнь Тян. «И правда ли Институт Белого Оленя хорошо владеет техникой нанесения божественных отпечатков?» Лен Нин лишилась дара речи. Она закатила глаза и не ответила, отчего Вэнь Тян неловко засмеялся. «Внимание!» Вскоре из института вышел старик. Он оглядел толпу и улыбнулся. «Пройдемте за мной». Толпа кивнула и вошла за ним внутрь. На самом деле Институт Белого Оленя был кланом Байлу. Однако им больше нравилось называться институтом. Внутри него были павильоны и здания, небольшие мостики через речки. Спокойствие и баланс. Старик привел толпу к каменной стене. На ней были видны множественные отпечатки. Сила в отпечатках берется из таинственного источника, а чудесный эффект возникает лишь когда руны и линии формируют полную картину отпечатка. Если бы контуры были грациознее, с закруглением на каждом пересечении, то было бы идеально. «Очень жаль», — пробормотал Вэнь Тян, чем очень удивил стоящую рядом Лен Нин. Для нее отпечатки уже были идеальными, она бы не смогла такое сделать. «Какие громкие слова!» Раздался дразнящий голос. Вэнь Тян повернул голову и увидел юношу в желтом, который холодно смеялся над ним. «Эти отпечатки уже достигли пика совершенства, в них нет изъяна. Но ты так не считаешь, кажется?» Он повернулся к Лен Нин и рассмеялся. «Это что, твой друг?» Девушка нахмурилась. Хоть отпечатки казались законченными, все равно им было куда стремиться. Юноша тоже это понимал, но специально сказал так, чтобы спровоцировать Вэнь Тяна. «Ян Кон, тебе какое дело?» – холодно осведомилась она. «И правда, никакого. Боюсь лишь, что твоей добротой воспользуются чужаки, кучка фриков», – засмеялся Ян Кон, привлекая внимание. Фан Ли нахмурился. «Третий уровень юаньфу, Чуман раздавил бы его как таракана». «Эй, детка, кто этот умственно отсталый?» – спросил Фан Ли, удивив девушку. «Раз он знает, что это не его дело, то что же он стоит здесь и несет этот бред? Если он не отсталый, то кто он?» В глазах Фан Ли виднелось сострадание Ян Кону. Тот холодно посмотрел в ответ. «Ха-ха-ха-ха». Лен Нин попыталась закрыть рот, но все равно засмеялась. Шутки у толстяка были что надо. «Лен Нин, тебе говорили, что ты прекрасна?» — улыбнулся Фан Ли. Услышав ее звонкий смех, юноша снова обратил внимание на фигуру девушки. Все тут же замерли. Этот юноша, он так открыто заявлял о своей симпатии. Вэнь Тян тут же повернулся и ушел, делая вид, что не знает этого толстяка. «Идиот!» Ян Кон холодно уставился на Фан Ли, а затем он обратился к девушке. «Ну, у тебя и вкус!» Она не ожидала таких слов от Фан Ли, поэтому просто не могла выдавить из себя ни слова. «Тишина!» — сказал старик во главе толпы. Все утихли и посмотрели на него. Вскоре рядом с ним появилась девушка в черной робе. Она была такой сексуальной, что не проигрывала и Лен Нин. Никто не мог оторвать взгляд от ее точеной фигуры. Ее лицо также было ангельским. Оно источало красоту и непорочность. Глаза Фан Ли зажглись. Ему уже очень-очень нравился континент Луны. Красивых девушек тут было навалом, и все высший сорт. «Байлуи, лучший мастер божественных отпечатков», — тихо сказала Лен Нин, увидев взгляд толстяка. Вэнь Тян смотрел на Байлуи. Она и правда была очаровательна, да еще и так талантлива. «Неплохо», — сказал Вэнь Тян, отчего Лен Нин снова удивилась. «Отпечатки третьего уровня — это неплохо?» Этот красивый юноша так открыто хвастался собой и совсем не стыдился этого. Словно его слова были очевидными и точными. Глава 232. Имя Мокинчин. Байлуи посмотрела на толпу. «После этого вы все выберете одну из надписей на стене и попробуете сами ее воспроизвести. Если сможете, то я стану вашим учителем». Глаза всех собравшихся загорелись от ее слов. Никто не сомневался в ее таланте. К тому же, она была такой красивой, что от желающих отбоя не было. «Они серьезно?» Лен Нин не знала, плакать ей или смеяться, когда она посмотрела на горящие глаза толпы. Фан Ли был одним из них. «Институт Белого Оленя хочет найти талантливого юношу, чтобы тот стал компаньоном Байлуи», — Жаль, но тот, кто станет ее мужем, должен быть талантливее нее. Неужели она так уж сильна в этом? Удивился Вэнь Тян. А ты как хотел? Институт специализируется на отпечатках. К тому же у нее есть астральная душа типа оружия. Как же ей не быть мастером? Не говори только, что сам решил попытаться, сказал Лен Нин. Увидев недобрый взгляд Лен Нин, Вэнь Тян расстроился. Красавицы любят тех, кто любит их. Неважно, нравится ему Байлуи или нет, Лен Нин не стоит на него так смотреть. У меня уже есть любимая, покачал головой Вэнь Тян. Лишь тогда Лен Нин перестала. Да, его подружка и правда горячая, лучшая красавица в холле императора Пилу, вмешался Фан Ли. Лен Нин тут же уставилась на него. Почему же не сказать, что это Мокинчин? Откуда ты узнала? Удивился Фан Ли. Увидев его взгляд, Лен Нин глубоко вдохнула и сказала лишь: уйди. Он и правда не знал стыда. Ты знакома с Мокинчин? Тихо спросил Вэнь Тян. Несколько месяцев назад дочь императора Пилу, Луахи, привезла с собой ценную ученицу. Все поздравляли ее, это потрясло весь континент Луны, ведь она оказалась такой красавицей, какой свет не видывал. Все знают ее имя, Мокинчин. Вам и правда не стыдно такие слова говорить? Вэнь Тян глубоко вздохнул и горько улыбнулся. Он хотел поторопиться со всеми делами, чтобы скорее встретиться с Кинчин. Вэнь Тян уже выбрал, какой отпечаток он собирался наносить. Он направил астральную энергию по каналам своего тела, и появился звездный свет. Затем пальцем он нанес контуры божественного отпечатка. Это был летящий меч. Все это было сделано непрерывно и с первой попытки. «Я закончил, мисс Байлу, посмотрите, пожалуйста», — раздался голос. Это был Ян Кон. Он закончил одновременно с Вэнь Тяном. Все посмотрели на контур летящего орла. Аура его восхитила толпу. Уровень превзошел уровень отпечатка со стены. Он и правда из клана Ян, его талант велик, подумали многие. Клан Ян был известен в тех краях. Лен Нин кисло смотрела на него. Вскоре она тоже закончила свой отпечаток, и хоть он и был неплохим, но чувствовалась огромная разница. Это был ее предел. Она грустно смотрела на него. «Когда закончите, отойдите на другую сторону». «Ты закончил свой отпечаток?» – спросила Лен Нин у Вэнь Тяна. «Да», – кивнул Вэнь Тян. «Если больше вариантов нет, то он будет лучшим». Фан Ли знал о таланте Вэнь Тяна. Когда все закончили с Тарикой Байлу и прошли и посмотрели на работы своих учеников, они изучили отпечаток Ян Кона. Старик улыбнулся и тихо сказал: «Он и правда впечатлил меня. Со временем его талант станет еще выше. Здесь несколько сильных мастеров, но он самый сильный. Хаем, вы ошибаетесь». Вдруг Байлу и подошла к каменному монументу. Старик посмотрел на него. На нем виднелся отпечаток меча. Контур был очень простым. Хоть он и источал остроту, в конце концов, это был самый легкий отпечаток. Байлуи вытянула указательный палец, и оттуда в отпечаток потекла астральная энергия. Острота усилилась. Послышался звон меча. Монумент развалился, демонстрируя всем глубокий след от меча. Это по крайней мере успешный второй уровень. Заблестели глаза Байлуи. Кто нанес этот отпечаток? Не знаю, я его раньше не встречал. Байлуи, будешь ли ты учить этих учеников? Да, кивнула она. Приведи их к нам и собери с них метеоры. Конечно. Старик повернулся и ушел заниматься делами. В институте было много столов и стульев. Перед ними была стена с различными отпечатками. Байлуи стояла перед всеми спиной к стене. Некоторые из вас вообще не представляют, что такое божественные отпечатки, но пришли сюда тратить свое время. Раз вы сделали такой выбор, я больше ничего не скажу. В любом случае, один из вас успешно нанес отпечаток второго уровня. Я высоко ценю его. Чуман почесал голову. Фан Ли вообще не стыдился. Он пялился на Байлуи, восхищаясь ей. Услышав ее слова, многие в толпе посмотрели на Ян Кона. Ведь она говорит о нем, не так ли? Чувствуя их взгляды, Ян Кон выпрямил спину и гордо заулыбался. Лен Нин ощутила поражение. Божественные отпечатки – это самый таинственный источник энергии. С их помощью можно ставить защиту, ковать оружие и даже сражаться. Их сила не ограничена, сказала девушка. Неужели мастера отпечатков так сильны? Даже если ваш уровень выше моего, я сильнее в культивации и легко вас побежу, сказал Фан Ли. Байлуи посмотрела на него. Посмотри на свой отпечаток. Точнее рисунок. Картина белого щенка. Ха-ха-ха-ха-ха-ах. Все тут же разразились смехом. К счастью, Фан Ли был слишком толстокож, чтобы переживать. Ты слышал историю о том, как воин Юань Фу убил воина небесного ковша? Спросила она у Фан Ли. Но это ведь невозможно. Для обычных воинов нет, но мастера отпечатков могут использовать силу Земли и Небес. На континенте Луны живет мастер отпечатков на уровне Юаньфу, кто убил величественного воина Небесного Ковша. Это видели многие, спросите кого хотите. Все остальные, конечно же, были осведомлены об этом. Настолько сильный, улыбнулся Фанли. Лен Нин повернула голову и закатила глаза. Он не понимал могущества института. Байлуи не ответила ему. Она продолжила лекцию, а Вэнь Тян тихо слушал. Хоть он был очень талантлив, знаний ему не хватало. Лекция длилась 4 часа. Вэнь Тян ощутил прилив знаний. После нее они все покинули институт. «Ну как?» – спросила Вэнь Тяна Лен Нин. «Неплохо, она и правда все очень хорошо знает. На самом деле, я многое приобрел от ее объяснений», – засмеялся Вэнь Тян. Лен Нин дар речи потеряла. «Вэнь Тян что?» – хвастался собой. Он оценил уровень Байлуи, словно она просто обычный мастер и у него есть право оценивать ее. «Мисс Лен, мы пришли сюда в спешке и нам негде остановиться. Может быть, ты позволишь нам остаться у себя на пару дней?» — вмешался Фанли. Вэнь Тян потерял дар речи, а затем ответил: «Ничего, мы найдем гостиницу. Маленький плут, иди сюда». Но щенку так понравилось отдыхать возле груди Лен Нин, что он отказался уходить. «Не переживайте, я живу недалеко и у меня много свободных комнат. Можете остаться на пару дней», — ответила она. Ей очень понравился маленький плут. Хоть Вэнь Тян и был хвостуном, характер у него был неплохой. Глава 233. Переживания Лен Нин. Вэнь Тян не ожидал, что девушка согласится. Она была такой холодной и недоступной снаружи, но у нее было жалостливое сердце. Иначе она бы так легко не пустила незнакомцев в свой дом. Ведь она знает их всего день. Хи-хи, красавица Лен Нин, помни о своем статусе. Плохо получится, если об этом узнает мой дядя. Донесся голос Ян Кона. Лен Нин помрачнела и сказала: «Уйди, Хаем, повежливее, пожалуйста». Закатил он рукава и ушел. Его последователи ушли за ним, но по пути сказали: «Эта девушка из клана Лен очень красивая. Тебе повезло. Байлуи так тебя хвалила, может быть, у тебя и с ней есть шанс». Услышав эти слова, Ян Кон обрадовался и ушел, гордый как павлин. «Пойдемте тоже», — тихо сказала Лен Нин. Клан Лин считался самым большим кланом в этой области. Его можно было сравнить с кланом Мо страны Чу. Они пошли за девушкой в резиденцию ее клана. Им навстречу вышли два силуэта, мужской и женский. «Сюда». Лен Нин словно хотела избежать встречи с ними, но тут девушка позвала ее. «Лен Нин, не убегай». «Лен Лин, что ты хочешь?» — нахмурилась девушка. «Я слышала, что ты ходила в институт Белого Оленя, чтобы постичь мастерство отпечатков. Зачем столько усилий? Может, тебе просто удачно замуж выйти? Тогда твой статус станет еще выше. Уходим», — прошептала Нин Вэнь Тяну и остальным. «Лен Нин, последи за своей репутацией. Парней домой водишь, или пытаешься, как я, найти своего суженого?» Девушка оперлась на руки юноши. Он молча смотрел с улыбкой на лице. Она не стала отвечать и просто шла вперед. Вэнь Тян шел рядом. Девушка злилась, и он спросил: «Ваш клан подобрал тебе жениха, но ты не хочешь?» Лен Нин ледяным взглядом посмотрела на него и не ответила. Вэнь Тян пожал плечами. «Забудь, сделаем вид, что ничего не было». Кажется, эта тема была табу для девушки. Юная мисс клана Лен имела свой собственный дворик с многочисленными пустыми комнатами. Она указала на одну и сказала: «Вэнь Тян, ты оставайся здесь, а большой парень может жить здесь. Толстяк будет жить тут, сбоку». «Почему это моя комната так далеко?» — пожаловался Фанли. «Я тебе не доверяю», — холодно ответила Лен Нин. «Смеху подобно, что это такое?» Вдруг раздался гневный голос. Послышались шаги и появился мужчина средних лет. «Вы кто такие?» «Это мои друзья из института Белого Оленя. Хочешь сказать, они тоже учатся отпечаткам?» «Смешно, думаешь, приведешь парней и все проблемы решатся? Специально злишь нас?» — в гневе закричал мужчина. «Пусть убираются, мои дела тебя не касаются», — спокойно ответила девушка. «Я твой отец». «Ха-ха, вспомнил наконец, хочешь разозлить меня до смерти? Отплати мне хорошим отношением за все, что я для тебя сделал. Этот человек мастер отпечатков 3-го уровня. Закрой рот», — завопила Лен Нин. «Ты...» — мужчина хотел поднять руки, словно для пощечины, но Нин лишь холодно посмотрела на него. «Ты лучше знаешь, что тебе нужно», — сказал он и ушел. Вэнь Тян и остальные стояли там ошеломленные. Все было так запутано, и им было неудобно наблюдать такую сцену. После этого они все ушли к себе в комнату отдыхать. Вэнь Тян сел, скрестив ноги, и стал смотреть на свою Юаньфу. Его сила с помощью отпечатков была так велика, потому что активно использовал их, чтобы превратить астральную энергию в божественную. Винтян уже с легкостью наносил отпечатки второго уровня. На уровне юаньфу так тяжело продвигаться. Особенно мне нужно 3 юаньфу. Вдруг дверь распахнулась и забежал маленький щенок. В голове Винтяна тут же раздалось его иу-иу-иу-иу. Винтян пошел за щенком. Он подумал, что тот ведет себя странно, но все же последовал за зверем на улицу. Но кто бы подумал, что он приведет Винтяна в комнату Леннин. «Хочешь, чтоб я вошел?» Щенок закивал головой. Винтян горько рассмеялся, он понимал щенка. Дверь была открыта. Девушка сидела на кровати и всхлипывала. Она заметила гостя и тут же вытерла слезы. «Что ты здесь делаешь?» Винтян лишь горько улыбнулся. Он подошел к ней и сел рядом. «Что случилось? Почему ты плачешь?» Леннин уставилась на него. У него были такие чистые глаза, что она стала доверять ему. «Этот человек мой отец. Он и клан хотят выдать меня замуж насильно за дядю Янкона. Ему 70-80 лет. Обычно воин выглядит на средний возраст в таком случае, но этот настоящий старик. Он уже несколько раз женился и все его жены сошли с ума, он мучил их. И мой отец хочет, чтобы я вышла за него». Она снова заревела. «И самое ужасное, что они говорят, что это для моего же блага. Они хотят, чтобы я вышла за него просто потому, что он мастер отпечатков 3-го уровня. Ну и что? Они жертвуют меня в лапы дьявола». Винтян удивился, услышав ее слова. Неужели кланы были такими жестокими, жертвовать дочерью ради выгоды? И неужели нет другого выхода? Есть, найти другого с более выдающимся талантом. Леннин моя кузина. Изначально она должна была выйти замуж, но она нашла сильного культиватора, на пике 2-го уровня отпечатков. Мастер 2-го уровня. Кажется, критерии вашего клана совсем не строги. Рассмеялся Винтян, услышав, что он снова хвастается. Леннин лишилась дара речи. «Подожди, ты хочешь сказать, что ты тоже мастер 2-го уровня? Если ты хочешь, то я выйду за тебя». Винтян был в замешательстве. Он никак не мог жениться на ней. «Забудь, не знаю, что на меня нашло. Но ты правда, милый, ты выбрал самый простой отпечаток, но говоришь такие слова. Не понимаю, шутишь ты или нет». Она наконец улыбнулась. От улыбки она стала еще красивее. Винтян вздохнул. «Ты очень красивая, когда улыбаешься, зачем же столько холода? Пусть все идет своим чередом, проблемы решатся, когда придет время. Я попробую». Девушка почувствовала, что у нее с души свалился камень. «Вообще-то я мастер 3-го уровня», добавил Винтян, не зная, пригодится ей эта информация или нет. Она замерла, а затем улыбнулась. «Да, я знаю. А девушка твоя Мокинчин, и пришел сюда ты, чтобы найти ее?» «Да», серьезно ответил Винтян. Леннин наконец сдалась. «Ладно, спасибо, что выслушал. Пора тебе уходить. Это моя комната». Винтян горько рассмеялся. Не заслужил ее доверия, он ушел, а она покачала головой и пробормотала. «Глупенький, если ты и правда мастер 3-го уровня, я бы даже наложницей твоей стала». Все 5 чувств Винтяна были очень остры. Услышав ее слова, у него подкосились ноги и он чуть не упал. Он скорее ушел прочь. Узнав ее мысли, посмеет ли он показать, что он на самом деле мастер 3-го уровня? Глава 234. Приглашение. Ночь была тихой, как вода. Винтян тихо культивировал в своей комнате. Колонны астрального света снижались на него с небес, освещая крышу. Леннин сидела на винной лозе в ее дворике. Она висела между двумя деревьями и нежно покачивалась на ветру. Когда она была маленькой, ее мать часто раскачивала качели. Но она умерла и жизнь стала для девочки мукой. Леннин вздохнула, подумав об этом. Она подняла голову и посмотрела на крышу комнаты Винтяна. Почему астральная энергия так усилилась там? Он тоже очень интересный. Растянула губы в улыбке девушка. Кожа Винтяна была толстой. Когда она сказала, что Мокинчин и он встречаются, он тут же кивнул. Приближался рассвет и юноша вышел из комнаты. Он увидел, как Леннин спит на виноградной лозе и укрыл ее накидкой. Ее ресницы дрогнули и глаза открылись. Она улыбнулась, увидев Винтяна. «Доброе утро, мистер-мастер отпечатков». Растерялся Винтян. «Доброе. Уже утро. Хочешь съесть что-нибудь? Я приготовлю завтрак». Леннин спрыгнула с качели и принесла вафли. Хоть культиваторы юаньфу могли выживать без пищи, им нравился вкус некоторой еды. «Неплохо», — улыбнулся Винтян, съев кусочек. «Сказать твоим друзьям, уже пора идти в институт белого оленя». «Ничего, они оба не хотят научиться отпечаткам. Неважно, придут на лекцию они или нет, ответил Вэнь Тян. Лучше Чуману и Фан Ли заняться пока своей культивацией. Ладно, тогда пойдем, кивнула Лен Нин, и они ушли в институт. Однако, перед тем как они вошли туда, вход перед ними заблокировали. Сегодня Ян Кон был одет в голубое. Его приспешники нехорошо смотрели на девушку и юношу. «Я слышал, ты оставался у нее прошлой ночью», — сузил глаза Ян Кон. «Тебя мои дела не касаются», — ответила Лен Нин, нахмурившись. «Рано или поздно, ты станешь частью клана Ян, так что следи за языком», — холодно посмотрел Ян Кон, а затем перевел взгляд на Вэнь Тяна. «Мне плевать, что ты любишь женщин, некоторых тебе не стоит трогать, иначе никто даже твое тело не найдет. Предупреждаю заранее, держись от нее подальше». С улыбкой на лице он и его приспешники вошли внутрь. «Прости, я доставила тебе проблем», — извинилась Лен Нин. «Не стоит извиняться, ведь это мы захотели остаться», — пожал плечами Вэнь Тян. Его это не волновало. Фан Ли сказал ему, что Ян Кон был на третьем уровне юаньфу, к тому же был мастером отпечатков на пике второго уровня. Таким образом он не представлял Вэнь Тяну угрозы, разве что с его кланом будет немного трудновато справиться. «Пойдем», — предложила ему девушка, не обращая на него внимания, — сказал Вэнь Тян и вошел в институт. Он вел себя круто, и ей это нравилось. Внутри института Вэнь Тян молча изучал отпечатки. Кажется, институт открыл новые пути для его освоения этой техники. Они делились на три категории – отпечатки для создания оружия, для формаций, для битвы и для кукол. Первую категорию Вэнь Тян понимал. Формации нужны были для защиты или других целей. Для битвы они нужны были, чтобы разделять, например, световые мечи, которые превращены в астральную энергию. Сейчас он узнал об отпечатках, с помощью которых создают кукол. Хоть это не было описано детально, Вэнь Тян очень хотел этому научиться. Кроме лекций, учеников обучали тому, как изучать техники нанесения отпечатков, как разрушать отпечатки. Вскоре прошел целый месяц. Фан Ли и Чуман просто впустую потратили метеоры юаньфу, но для Вэнь Тяна преимущества были очевидными. Байлуи давала лекцию перед стеной с отпечатками. Она источала ауру чистоты, заставляя бесчисленных учеников влюбляться в себя. «Ладно, раз завтра наш последний день, я не буду проводить лекцию. Я приведу вас всех на адскую арену, чтобы посмотреть на битву с использованием божественных отпечатков», — сказала она. «Что это за место?» — тихо спросил у Лен Нин Вэнь Тян. «Самое сумасшедшее место на всем континенте Луны, также известное как самое большое казино империи Большой Ся. Люди делают ставки даже на свою жизнь. К тому же, завтра я выберу одного человека, который продолжит изучать отпечатки со мной», — добавила она, и в глазах многих загорелся огонь. Им было интересно, кому так повезет. Многие посмотрели на Ян Кона. Очевидно, она выберет его. Но Вэнь Тян так не думал. Он уже много раз замечал, что Байлуи смотрела на него. Он знал, что его отпечаток типа меча был намного лучше, чем Ян Кона. К тому же, он часто использовал способы намекнуть ей о своем таланте. Только так он сможет войти в контакт со скрытой фракцией Асура. Шанс настал. «Лен Нин, я угощу Байлуи ужином после этого, ты можешь идти домой», — прошептал девушке Вэнь Тян, чем очень удивил ее. Байлуи редко общается с мужчинами. Несколько дней назад Ян Кон приглашал ее погулять, но она отказалась. Он слишком много о себе возомнил. «Откуда столько уверенности в себе?» «Я знаю», — кивнул Вэнь Тян. Ян Кон, сидевший перед ними, повернулся и посмотрел на Вэнь Тяна. А он упорный, еще не съехал от Лен Нин, а уже собирался пригласить Байлуи на свидание. «Смешно, да. Ладно, на сегодня все, вы свободны», — сказала Байлуи. «Учитель Байлу», — позвал Вэнь Тян, когда она собиралась уходить. Она остановилась, услышав его голос. С самого начала он ее глубоко впечатлил. За целый месяц Вэнь Тян был так серьезен и говоришь лишь если появлялись вопросы. Ему было плевать, что о нем подумают. К тому же, она чувствовала, что он мог бы быть даже на непике второго уровня. Поэтому она и сказала, что выберет лишь одного из группы. «Вы что-то хотели?» — спросила она. «Можно я приглашу вас на ужин? Я хочу поговорить с вами о некоторых божественных отпечатках». «Вы свободны», — улыбнулся Вэнь Тян. Вся группа шумно втянула воздух. Его приглашение тут же спровоцировало перешептывание. «Он с ума сошел? Шутка что ли?» Они все чувствовали, как его сейчас отвергнут. Ведь Ян Кона Байлуи отвергла без колебаний. Ян Кон смотрел на Вэнь Тяна с усмешкой. Он повернулся к Лен Нин. «У него что, с головой не все в порядке?» Все остальные тоже засмеялись. Лен Нин изменилась в лице, но Вентина она контролировать не могла. В конце концов, она же его предупредила. «Да, конечно», — раздался мелодичный голос. Ян Кон изменился в лице, на нем застыла улыбка. Его глаза были готовы вот-вот выкатиться из орбит. Глава 235. Убийственный импульс Ян Кона. После ее ответа время словно остановилось. Голос принадлежал Байлуи, и она не только не отказала ему, но и открыто согласилась пойти с ним. Ян Кон замер на месте, стоя как идиот. Лен Нин ухмылялась. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Ты просто переоценил себя. Очевидно, она говорила о его попытке пригласить на ужин Байлуи. Тогда Ян Кон испытал ужасное унижение после ее отказа. Но разве такую красавицу так легко пригласить? Как же теперь ему не стыдиться своего позора после успеха Вентина? Он медленно повернул голову в их сторону. Может быть, сегодня был последний урок и Байлуи была благосклонна. Если бы он сам сейчас попросил, то она бы тоже согласилась. В конце концов, он ведь был самым лучшим мастером из всей группы. Он красиво улыбнулся и позвал: «Учитель Байлу, у меня тоже есть к вам вопросы об отпечатках. Не окажете мне честь?» Байлуи уже собиралась уходить с Вентином, как вдруг она услышала слова Ян Кона. Она нашла их смеху подобными. «Я уже обещала ему», — вежливо ответила она. «Тогда как насчет обеда?» — тепло улыбнулся Ян Кон. Байлу нахмурилась. Он не знал, когда лучше промолчать. «Я занята», — холодно ответила она и вышла вон, оставив удивленного Ян Кона позади. «Сам себе проблем нашел», — засмеялась Лен Нин. Ян Кон уставился на спину Вентина, стиснув губы. Он не смел ничего сделать Байлуи, лишь мог выместить свой гнев на Вентяне. «Куда мы?» — спросила Байлуи у юноши. «Я не знаю здесь хороших мест. Может быть, вы сами предложите?» — неловко ответил Вентян. «Ты так обычно девушек поужинать приглашаешь?» «Прибыв на континент Луны, в первую очередь мы отправились в институт, а затем долгое время провели в клане Лен. Я совсем плохо знаю город», — смущенно сказал Вентян. «Тогда пойдем», — прямо сказала Байлуи. Она привела его в гостиницу под названием «Бессмертная палата». Она была очень роскошной и люксовой. Когда им принесли еду, вокруг распространился приятный запах алкоголя. Все блюда были мясом ценных демонических зверей отменного качества. Цена этого ужина равнялась цене, заплаченной Вентином за месяц обучения в Институте Белого Оленя. «Бессмертная палата» — это самый известный отель на континенте Луны. Они готовят пищу, способную помочь культиватору в развитии. Поэтому у них такие цены. «Жалеешь, что я привела тебя сюда?» — улыбнулась Байлуи. Ей было неудобно под взглядом Вентина, но он был таким красивым. «За вашу улыбку это того стоит», — наконец улыбнулся он. «Считайте нас квитами». «Как смело!» — она понимала, что он это все нарочно. «Скажи мне, каков твой уровень мастерства отпечатков?» «Я уже мастер третьего уровня». Не стал скрывать правду Вентян. «Тогда зачем ты пришел сюда учиться?» «Потому что у меня достаточно практики, но мало теории. Например, я даже не владел классификацией отпечатков. У тебя есть отпечатки, которые ты сам нанес?» «Ага», — кивнул Вентян. Он потер межпространственное кольцо, и в его руках появился свиток с картиной. Он передал его Байлуи. «Техника внутри божественного отпечатка?» Байлуи сразу же почувствовала, какая мощь сокрыта в нем. Она в шоке смотрела на юношу. «Ты точно ни у кого не учился? Сам достиг такого уровня? У меня есть астральная душа типа оружия, которая помогает мне овладевать этим мастерством, а остальное я познаю сам. Кажется, ты и правда гений отпечатков. Так зачем ты меня позвал на самом деле? Я думал, вы хотите продолжать изучать отпечатки со мной», — засмеялся Вентян. «Какой самонадеянный. Если не меня, неужели вы имели в виду Ян Кона?» — пожал плечами Вентян. «В любом случае, я бы нашел другой способ продолжать работать с вами. Многие вещи мне до сих пор не ясны. Я продвинулся значительно за этот месяц, но я думаю, это лишь верхушка айсберга. Поэтому я хотел поближе с вами познакомиться за ужином». «И никаких грязных мыслей?» — вдруг спросила она. «Ха-ха», — подавился Вентян вином. Он не ожидал от нее такой прямоты. «Мисс Байлу, у меня уже есть любимая». «Ау», — удивилась она. «Красивая?» «Да, необычайно», — кивнул Вентян. «Даже в сравнении со мной?» — засмеялась Байлуи. «Я думаю, она еще красивее», — серьезно ответил Вентян. «Правда?» — вытянулось лицо Байлуи. «Тогда я точно должна с ней встретиться». «Значит, вы мне верите?» — расслабился Вентян. «Да, но если ты мне соврал, то пеняй на себя». Вскоре они стали обсуждать божественные отпечатки, и этот разговор поглотил их. Вернувшись в клан Лен, Лен Нин продолжала пялиться на Вентина. «Что такое?» – спросил он. «О чем вы говорили?» «Ни о чем, просто пытался улучшить с ней отношения. В конце концов, в будущем нам еще работать над отпечатками», – ответил юноша, и Лен Нин заулыбалась. «Ты думаешь, она выберет тебя?» «Да», – кивнул он. Лен Нин протянула руку и положила его юноше на лоб. За месяц они уже стали хорошими друзьями. «Что ты делаешь?» «Просто смотрю, не жар ли у тебя?» «Но тебе и правда повезло, что она согласилась с тобой поужинать». «Как странно». Сказав так, Лен Нин вернулась в свою комнату. Однако, на второй день, глаза Лен Нин чуть не выпали из глазниц. Когда Байлуи привела их на адскую арену, она стояла впереди одна, и никто не смел подойти к ней. Но Вентян обнаглел настолько, что подошел вперед и встал к ней плечом к плечу. Они стали мило беседовать. Лен Нин была ошеломлена. Это воплощение чистоты и невинности, Байлуи, было обольщено Вентином. Ян Кон лишь сжимал кулаки от стыда и гнева. Только Фан Ли восхищенно смотрел на босса. Он сумел прорваться к такой девушке. Почему ему самому так не везло? Все думали об этом. Хоть Байлуи и была гением отпечатков, ей едва ли было 18. Может быть, она правда влюбилась в юношу, а если так, то значит отпечатки она продолжит изучать вместе с ним. Подумав об этом, все с завистью посмотрели на Ян Кона. Его лицо горело. Очевидно, он подумал об этом же. Он ледяным взглядом смотрел в спину Вентян. Раз так, то пусть пеняет на себя. Вентян обретет свою смерть. Глава 236. Адская арена. Адская арена находилась на западе континента Луны, на острове посреди озера. В том месте было очень много народу, который бездельно прогуливался по острову. Перед ними виднелась широкая арена с гигантскими стойками для болельщиков. «Здесь столько людей», – удивленно пробормотал Вентян. «Адская арена – одна из самых известных достопримечательностей континента Луны. Пойдем наверх», – сказала Байлуи. Они поднялись по ступеням и попали в закругленную стойку болельщиков. Перед ней виднелись три высокие арены для битв, поддерживаемые высоченными колоннами. Вся конструкция была очень величественна. Это и есть адская арена, та, что посередине, создана для битв между воинами Небесного Ковша, та, что слева, для воинов Юаньфу, ну и правда используется для уникальных боев между мастерами божественных отпечатков или кукол, объяснила Байлуи. Даже воины Небесного Ковша принимают участие в этих битвах, удивился Вентян. В этот момент раздались очень громкие аплодисменты и подбадривания. Вентян посмотрел на левую арену. Мужчина в маске убил своего противника одним ударом. Они оба были на пике Юаньфу. Асура. Это его 138 победа подряд. Новый рекорд, сказал жюри, и все закричали еще громче. Фанатизм. Эти люди удивляли Вентина. Человек с именем Асура уже выиграл 138 битв. Ему так не повезло встретить воина Асуру. Больше никто не посмеет бросить ему вызов, воскликнул кто-то. И правда, никто не осмелится драться с Асурой, ведь в итоге их ожидает лишь смерть. Раз никто не решился, Асура покинул арену через тоннель, там он снял свою маску. Кажется, что никакие кровавые битвы не влияли на него эмоционально. Если бы Вентян увидел Асуру без маски, то точно бы узнал его. Это был никто иной, как лучший воин рейтинга Небесной Судьбы, Хуатэксу. Асура, кто же он такой? Пробормотала Байлуи, ей было очень любопытно. На правой арене люди. Это Хадес и еще воин. Хадес мастер кукол третьего уровня. Он ужасно силен. Я привела вас сюда, чтобы вы посмотрели битву мастеров божественных отпечатков, сказала она, повернувшись к ученикам. Все стали искать свободные места, а Байлуи села рядом с Вентином, еще больше подогревая слухи. Это будет отличное шоу, нашелся тот, кто бросил вызов Хадесу, отметил кто-то из толпы. Многие стали делать ставки. Хадес зло засмеялся. Спустя секунду в воздухе рядом с ним появился человек. Что? Человек? Сузил глаза Вентян. Этот человек словно появился из межпространственного кольца. Кукла типа человека. Техника Хадеса очень злая. Он любит использовать людей как основу для кукол, прошептала Байлуи. Но тогда металлический силуэт появился и рядом с противником Хадеса. Он был очень большой, и его противник залез внутрь, чтобы управлять куклой. «Умри!» Холодно отрезал Хадес, и его кукла двинулась вперед, словно управляемая ветром. Острые мечи полетели на металлическую куклу, но та легко отразила их своей рукой. Ее реакция была медленной, но каждое движение несло в себе невероятную силу. Когда мечи вошли в контакт с металлической куклой, на ее металле виднелись огоньки. Несмотря на это, урона ей нанесено не было. Это было божественное орудие защитного типа. Она была создана для мощной атаки и защиты. Единственным ее недостатком была малая подвижность и недостаток скорости. «Дурак!» – выплюнул Хадес. А затем его силуэт принял форму тени. Он сделал шаг туда-сюда с невероятной скоростью. От этого появилось несколько отпечатков, которые засияли, а потом закружили металлическую куклу. Отпечатки собирали энергию между землей и небесами, взрываясь возле противника. Кукла попыталась избежать атаки Хадеса и атаковать его самого. Однако, тот лишь усмехнулся и стал формировать еще больше ярких отпечатков. Рык дракона сотряс пустоту, когда вдруг пошел дождь из мечей. Так вот какая битва между мастерами отпечатков. Раздался рык, Хадес шаг за шагом продвигался вперед, его древний и гигантский дракон возник рядом, зеркально повторяя его действия. Его аура становилась сильнее с каждым шагом. Воин с металлической куклой завыл в гневе и атаковал кулаками теней, а кукла человека пустилась с неба, захватив ногами шею противника, а затем пронзив его глаза пальцами. Раздался ужасающий крик. Из глаз куклы брызнула кровь. Зрение было ее слабым местом. Исход битвы был предрешен. Хадес вытащил своего противника из куклы и хотел убить его и забрать себе куклу. Многие ощутили холодок на душе, ведь Хадес был таким безжалостным. «Арена устанавливает лимит для уровня культивации?» – спросил Вэнь Тян. «Нет, ограничений нет, ведь эта арена предназначена для уникальных битв. Все возможно, если противник является мастером того же уровня и использует для боя лишь кукол», – тихо ответила Байлуи, а затем встала и подошла ко входу тоннеля, где собирались все заинтересованные сражаться. Байлуи хотела принять участие в такой битве. «Интересно», – рассмеялся Вэнь Тян. В следующих раундах Хадес победил еще двоих противников и не собирался останавливаться. «Хадес против пылающей розы», – сказал судья, и публика оживленно закричала. Пылающая роза решила участвовать в битве. К тому же, против Хадеса, она была очень сильной. «Хадес, мастер третьего уровня, 68 побед и 3 поражения», – объявил судья, накаляя атмосферу. Пылающая роза поднялась на арену в красной робе. Ее лицо скрывала маска из розы и длинные волосы. «Стойте, неужели это она?» – удивился Вэнь Тян. «Это ледяная Байлуи взяла себе псевдоним Пылающая роза. Хочу посмотреть, какая ты красивая на самом деле». Раздался голос Хадеса, и его кукла помчалась на розу. Она тут же выпустила свою куклу. Это была женская кукла, она не была сделана из человека, но была чем-то жутким и сверхъестественным. Она подняла руки, чтобы защититься, и перед ней появился гигантский щит. Пылающая роза отступила в сторону, и появились контуры отпечатков. Вэнь Тян серьезно следил за битвой и отпечатками. Дождь из мечей. Вэнь Тян смотрел на отпечатки под ногами пылающей розы. Дождь мечей пронзил пространство, летя на Хадеса. Ее кукла специализировалась за защите и была достаточно сильна, чтобы убить куклу Хадеса. «Великий рог, древний меч, гигантский топор, гром», — бормотал Вэнь Тян, глядя на ее отпечатки. Его глаза зажглись, когда он рассмотрел и Хадеса, и пылающую розу. Темп их битвы был таким бешеным, что даже пространство вокруг закружилось. В конце концов, Великий Рог нанес урон Хадесу. Тот тут же отступил и бросил защитную куклу, жертвуя ей ради своей жизни. Он с невероятной скоростью улетел прочь. Битва между мастерами отпечатков достигла такого уровня. Вэнь Тян был изумлен. Империя Большой Ся была удивительным местом.